С недавних пор, когда буфет, несший функции клуба местных алкогольных наркоманов, закрыли, в его помещении разместился штаб дружинников. Металлическая решетка и даже оцинкованная буфетная стойка, за которой инка-буфетчица отбивалась от людей с поврежденной психикой, остались неприкосновенными и при штабе ДНД. Потапова завели за стойку, поближе к оконной решетке, усадили на лавку, старшина отлучился, а дружинники весело расселись по внешнюю сторону барьера, на искалеченных, некогда вращавшихся одноногих табуретках. А в это время Настя с ног сбилась в поисках 15-копеечной монеты. Позвонить в город по дистанции от дежурного ей не разрешили, указали на телефонную будку. Единственная пятнашка провалилась в бронированное нутро аппарата сразу же, как только Настя сняла трубку с крючка. Чуть ли не на коленях, с протянутой рукой, выпрашивала она вторую монетку возле билетной кассы. Унылая кассирша, напоминавшая мышку в норке, от Настиной монетной просьбы язвительно не отмахнулась, выслушала внимательно, а затем также внимательно, без намека на раздражение, отказала. — Не разменяю. — Почему же? — А не хочу. Выручила старушка, отягощенная корзиной с маслятами. Подслеповато поковырялась черными пальцами в кошельке, выудила денежку, приняла Настины медики. — Держи-кась, красавица, аккурат пятиалтынный. Теперь Настя осторожничала, сняв трубку и не опустив монету, набрала номер потаповской квартиры. Пошли тягучие длинные гудки, но к аппарату никто не подходил. Сережка в институте, а, скорее всего, в своей системе. Мария Петровна в редакции. Ее рабочий день какой-то неопределенный, может прийти домой вечером, может и ночью. Да и все в этой семейке, по Настиным крестьянски пристальным наблюдениям, домой возвращались неохотно, нерегулярно, если не с отвращением, во всяком случае, без улыбки. «Что делать, куда обратиться?» — соображала Настя. «Только не в милицию». «А почему не в милицию? Эти дружинники, да и старшина этот с бандитской рожей, разве ж они милиция? Сейчас эти трясуны с повязками враги, а на врагов одна управа, опять же милиция, которая бережет», — вспомнилась поговорка из Маяковского. «Тем более, что безо всякой монеты вызвать можно». И Настя набрала 02. Ответили молодым, еще не пропитанным служебной скукой комсомольским голосом. «Дежурный слушает!» «Дежурный, миленький, очень тебя прошу, выслушай!» «Слушаю! Вы кто?» «Настя я, Настя Бугрова, с обувной!» «Что случилось, Настя?» «На станции Торфяная дружинники или кто там они есть на самом деле? Убивают директора фабрики Потапова Ивана Кузьмича! Помоги дежурненькой, будь человеком!» «Брешешь, небось?» С сомнением выдохнул дежурненькой и тут же переспросил. — На станции Торфяная? — Да-да, Торфяная, прямо на вокзале, в буфете. Я из автомата. — Смотри, Бугрова, если разыгрываешь, из-под земли достану. Дежурный где-то у себя в городе положил трубку на аппарат, а Настя еще долго прижимала свою к разгоряченному уху, прикидывая, куда бы ей еще позвонить, что предпринять еще для спасения директора фабрики. Как вдруг за стеклом будки, прямо перед своими глазами, различила обшарпанный, покосившийся стендик с местной газетой, вернее, с ее остатками. Мшинской рабочей недельной свежести, позолоченной солнцем и посеребренной дождями, трепетал лохмотьями на пригородном ветру, привлекая Настина метущееся внимание каким-то своим вторым нетипографским смыслом. Девушка выскочила из будки. В два прыжка очутилась у газетной доски. На последней полосе, в самом низу разлохмаченной страницы, отыскала рамку с адресом и телефонными номерами отделов редакции. Номеров было несколько — партийной жизни, строительства, идейно-нравственного воспитания, транспорта, писем, культуры и еще чего-то, оторванного и унесенного непогодой. Не задумываясь, Настя отщипнула полоску бумаги с телефонами, кинулась обратно в будку. «Мария Петровна в этой газете работает. Только вот по какому номеру ее искать? Позвоню в партийную жизнь. Недаром этот номер значится в списке первым». Рабочий день завершался. Трубку в отделе не поднимали. Не поднимали ее и в отделе культуры. помалкивали. Откликнулось сельское хозяйство. Настя, судорожно глотая воздух, набросилась на сотрудника, выкрикивая просьбу, а точнее требование, позвать к телефону Марию Петровну Потапову. «Какую еще Потапову?» — гудел басовито и одышисто сотрудник, наверняка отдуваясь от излишнего веса, как от облепившей его мошкары. «Потапову! Жену директора обувной фабрики Потапова!» «Тогда не Потапову, а Машу! Машу Ершову из агропромышленного!» — Хоть из чего, только позовите, пожалуйста, с ее мужем несчастье на станции Торфяной. — Какое несчастье? — перестал дышать сотрудник. — В милицию Ивана Кузьмича забрали.